Хроника 1812 года. День за днем. 13 декабря. Генерал-адъютант граф Ожаровский со своим отрядом вступил в город Лиду, расположив аванпосты перед Белицей. Узнав, что австрийские войска, оставив местечко Белицу, пошли по тракту в Гродно, генерал Ожаровский приказал двум казачьим полкам под командованием полковника Адриянова занять Белицу и прислать партии по Гродненской и Слонимской дорогам. Генерал-майор Тучков II выступил из города Минска к местечку Новосвержению. Ранее он присоединил к своему корпусу отряд полковника Кноринга. Генерал Тормасов рапортует, что 4-й, 6-й и 8-й корпуса, а также авангард генерал-адъютанта Васильчикова расположились на квартирах в Виленском, Ашмянском и Вилькомирском уездах. От авангарда выставлены пикеты в деревне Бакшты при реке Березине и в местечке Дубы. Хроника 1812 года. День за днем.